Мы отошли в дальний конец склада, и Надежда Николаевна включила фонарик. «Сколько осталось времени?» — спросила я взволнованно. «Времени?» — переспросила Надежда. «Ну да. Тогда оставалось 8,5 минут, а сейчас сколько? Мы успеваем?» Ее спокойствие казалось мне невыносимым. Конечно, она хотела помочь мне, выручить меня из серьезных неприятностей, но все равно та легкость, с которой она подвергала смертельной опасности человеческую жизнь, привела меня в ужас. Конечно, Вероника — самое настоящее чудовище, но разве можно вставать на одну с ней доску? Сколько осталось времени? — повторила я, теряя терпение. — Как вы можете так спокойно ждать? Неужели ты думаешь, что я дала ей яд? В голосе Надежды Николаевны прозвучало искреннее удивление. «Нет?» — переспросила я и тихонько рассмеялась. «Ой, действительно, ну как же я могла такое подумать? Ведь Надежда — хорошая, порядочная женщина, это сразу видно. А почему она почувствовала в воде какой-то привкус? А потому что это минеральная вода. Лечебная, между прочим, Ессентуки-17. Привкус у нее довольно сильный. Это привкус растворенных в воде солей и минералов. А времени осталось всего 4 минуты. Так что нам пора возвращаться. Понимаешь, это чистая психология. Вероника, конечно, сразу не поверила в яд, но сомнения у нее в душе зародились. А когда она осталась одна в полной темноте, эти сомнения начали расти и постепенно превратились в уверенность. Так что, когда мы вернемся, она будет готова рассказать нам все, что угодно. Она шла впереди, посвечивая перед собой фонариком. Я старалась не отставать, чтобы в потемках не сломать ногу или не провалиться в какую-нибудь яму. Скоро мы подошли к тому месту, где оставили дозревать Веронику. «Вот и мы!» — проговорила Надежда Николаевна. «Ну как? Ты подумала над моими словами? Ты готова раскрыть свою душу? Готова рассказать нам то, что знаешь?» Из темноты не донеслось в ответ ни звука. «Неужели сбежала?» — прошептала я. Надежда щелкнула выключателем и... На кресло хлынул поток яркого света. Вероника сидела в прежней позе, уставившись перед собой, как будто все еще обдумывала ответ. «Да нет, не сбежала». Надежда Николаевна шагнула вперед и вдруг застыла на месте. Я увидела то же, что она, и не сдержала испуганного возгласа. Один глаз Вероники заплыл здоровенным синяком, второй глядел прямо вперед, как будто она увидела перед собой что-то ужасное. А ровно посередине между ее глазами чернело маленькое круглое отверстие, как будто у Вероники появился третий глаз. И этим третьим глазом она увидела что-то такое, чего уже никогда не увидеть нам. «И все-таки мы опоздали», — проговорила Надежда Николаевна, повернувшись ко мне. Ее голос разрушил царившую вокруг нас глубокую тишину. «Господи! Да что же это?» Я бросилась к Веронике, но на полпути остановилась и попятилась. «Что же это такое? Пуля?» Достаточно спокойно ответила Надежда Николаевна. «Но мы ничего не слышали?» — пробормотала я и тут же спохватилась. «Ах, ну да-да, пистолет с глушителем. Я видела такие в кино». Я бормотала еще что-то, сама не понимая собственных слов, только чтобы не молчать. Мне было невыносимо страшно. Внезапно Надежда зажала мне рот, протянула свободную руку в сторону и щелкнула выключателем. Мы снова оказались в темноте, особенно непроницаемой после яркого света лампы. Надежда Николаевна по-прежнему, зажимая мне рот, потащила меня в сторону, потом замерла, прислушиваясь, и прошептала: «Он все еще здесь. Возьми себя в руки и не сдавай ни звука, ты меня понимаешь?» Я закивала. Она не могла видеть меня в темноте, но поняла и убрала руку. «Мы были как на сцене», — прошептала Надежда, — «а он — убийца. Прятался в темноте и в любую секунду мог нанести удар». «Зачем он ее убил?» — спросила я, таким же взволнованным шепотом, вглядываясь в ту сторону, где находилась мертвая Вероника. «Не зачем, а почему?» — уточнила Надежда. «Он убил ее, потому что она стала опасна. Она готова была рассказать все нам. Но ведь он мог бы освободить ее, помочь ей убежать, пока нас не было. Понимаешь, если даже мы не очень опытные в таких делах чуть-чуть не заставили Веронику заговорить, значит, у какого-нибудь профессионала она выложила бы все в первую минуту допроса. Так что гораздо надежнее заставить ее замолчать раз и навсегда. Кроме того, Надежда сделала паузу, и, несмотря на окружающую темноту, я поняла, как она взволнована. Кроме того, Вероника стала ему больше не нужна. А от ненужных людей он избавляется. — Не нужна? — переспросила я. — Ну почему? Он наверняка подслушал наш разговор и узнал, что то, что ищет Вероника, находится у тебя. Или, во всяком случае, ты знаешь, где это спрятал Вадим. Так что Вероника становится лишним звеном. Теперь ему нужна ты, и тебе угрожает огромная опасность. Да, я действительно ничего не знаю. Совершенно ничего. Вадим мне действительно ничего не сказал. Тссс! Зашипела Надежда Николаевна, прислушиваясь. Ты ничего не слышишь? Я помотала головой. Надежда выждала немного, успокоилась и продолжила. Вероника была убеждена в обратном. Она была уверена, что тебе что-то известно. И тот, кто ее убил, тоже в этом уверен. Так что лучше бы ты постаралась выяснить, что они ищут, раньше, чем этот человек доберется до тебя. И лучше не будем обсуждать эту тему здесь, в темноте, где нас могут подслушивать. Она двинулась к выходу со склада, на ощупь находя дорогу и стараясь не шуметь. Вдруг, когда до выхода оставалось всего несколько шагов, она замерла на месте и приложила палец к губам. На этот раз и я услышала какие-то неясные звуки, приглушенные голоса, шаги. Но доносились они не из темноты у нас за спиной, а из-за двери склада. — Нас подставили! — прошептала Надежда, сжав мою руку. — Нас поймали в ловушку! — Что? В какую ловушку? Я еще не понимала, о чем она говорит, но на душе у меня стало совсем скверно, как будто до этого было хорошо. Пока мы разглядывали труп, прятались в темноте и обсуждали свое положение, убийца не терял времени даром. Он сразу же выбрался со склада и вызвал милицию, и теперь нас накроют на месте преступления. На нас повесят убийство Вероники. — Как? — Я похолодела. Мало мне убийства Вадима, с которым меня вполне могут связать, так теперь еще и это. И ведь Надежда права. Если нас застукают около трупа, разбираться не станут. Мы готовые подозреваемые. Всюду наши отпечатки пальцев. Взяты, можно сказать, с поличным. Сразу же всплывет, что у Вероники был роман с моим покойным мужем, так что мотив налицо. Кроме того, может быть, у Вероники найдут записку, которую мы накануне подсунули в пасть индейского божества. «Все вы с вашим авантюризмом!» — выпалила я в сердцах. «Придумали заманить в ловушку Веронику и сами в нее попали!» «Ты действительно так считаешь?» — спросила Надежда тихо, но я уже устыдилась своих слов, ведь она взялась помогать мне, совсем меня не зная. Спасала от тех двух уголовников. «Простите, я сама не знаю, что говорю». Хорошо, что мы находились в темноте, и Надежда не видела, как я покраснела. Ну что ж нам теперь делать? Отсюда есть еще один выход, — прошептала Надежда и потянула меня за руку. Едва мы успели отбежать от входа, как дверь склада распахнулась, и на пороге мелькнула полусогнутая мужская фигура. — Ну что там, Елисеев? послышался с улицы начальственный голос. — Есть труп? — Темно, как у бегемота в брюхе, — отозвался смутный силуэт. — Василий Петрович, дайте свет, а то здесь все ноги переломаешь. Мы с Надеждой припустили в глубину помещения, стараясь не шуметь. Через несколько минут у нас за спиной вспыхнул прожектор. — Есть труп! — подал голос Елисеев. — Огнестрел. — Плюс следы пыток. Давайте сюда экспертов. Труп совсем свежий, теплый еще. Убийца может быть здесь. Оцепить здание, — донесся снаружи хорошо поставленный командный голос. — Ну вот, влипли, — прошептала я. — Что теперь делать? Не впадать в панику, — едва слышно отозвалась Надежда и потянула меня вперед. В темноте я едва не сверзилась в какой-то люк, наткнулась на торчащую из пола железяку и здорово об нее ушиблась, но Надежда поддержала меня за локоть и снова целеустремленно тащила вперед, как будто видела в темноте, как кошка или сова. Путь сквозь темный склад показался мне бесконечным, но всему приходит конец, и мы оказались возле крошечного окошка, забитого фанеркой. Надежда отодрала эту фанерку, и перед нами забрезжил свет. Окошко выходило в узкий переулок на задах склада. Надежда тяжело вздохнула и первой полезла в окошко. Вообще-то она не слишком полная, но в это окошко пролезла с трудом. Уже протиснувшись в него до половины, она застряла и тяжело пропыхтела. — Даша, помоги мне, подтолкни меня! Я поднажала на нее сзади, и Надежда выскочила из окна, как пробка из бутылки. Сама я пролезла без затруднений. Как я уже говорила, лишних килограммов у меня пока не наблюдается. Надежда стояла возле окна и отряхивалась, горестно приговаривая. — Каждый понедельник даю себе слово сесть на диету, а когда ходит до дела, все время нахожу какие-то отговорки. Нет, с этого понедельника точно начну. Мы находились в узком кривом переулке, с одной стороны ограниченным глухой стеной склада, с другой — высоким бетонным забором. Справа от нас тоже была мрачная стена кирпичного дома без окон, так называемый Брандмауэр. Свободным был только один проход, и туда-то мы с Надеждой и направились. Однако не успели сделать и 10 шагов, как впереди раздался шум мотора, и в конце переулка появилась милицейская машина с мигалкой на крыше. Надежда юркнула за груду ящиков и втянула меня за собой. — Вот теперь кранты! — прошептала она, выглядывая из укрытия. — Они полностью оцепили склад. Я молчала. Никаких полезных мыслей в голове не было, а нагнетать обстановку пустыми стонами не хотелось. Вдруг позади нас послышался какой-то шорох. Я подумала, что только крыс нам теперь не хватало для полного счастья. Но вслед за шорохом раздался хриплый кашель. Крысы, насколько я знаю, так не кашляют. Мы с Надеждой дружно обернулись. Позади нас, возле складской стены, стояло существо неопределенного пола и возраста в грязной куртке из искусственного меха и вязаной шерстяной шапочке, натянутой на сальные волосы. — Женщины, дайте на опохмел бывшему передовику производства, — прошамкал бомж, приоткрыв рот, из которого торчал единственный гнилой зуб. — Дядя, видишь, не до тебя, — отмахнулась от него Надежда. — Самим помощь требуется. — Да мне б совсем чуток, — протянул бомж, — самую малость. Душа горит, сил нет. — Ну ладно, дядь, держи. Надежда протянула ему 2 смятые десятки. — Только вали отсюда. А то, видишь, менты понаехали. Тебе тоже может ненароком попасть под горячую руку. — Менты-то, — усмехнулся бомж, подхватив деньги грязной скрюченной лапой. — Да разве ж я их боюсь. Я от них завсегда смоюсь. А вам что, женщины? От ментов сбечь надо? Иди, дядя, — отмахнулась Надежда. Получил свое и не мешай. Нам и без тебя неприятностей хватает. Вон они, голубчики, сейчас начнется. Действительно, дверцы милицейской машины распахнулись, и из нее неторопливо выбрались трое коренастых мужчин в форме. — Да вы за мной идите, — прошамкал бомж. С этими словами он развернулся и довольно шустро засеменил вдоль складской стены. Надежда с интересом следила за ним. Дойдя почти до конца проулка, бомж оглянулся и отодвинул в сторону валявшуюся на земле картонную коробку. Под ней оказался приоткрытый люк. Бомж неожиданно легко поднял его крышку и прошамкал: «Ну что, женщины, пойдете или будете ментов поджидать?» Надежде не понадобилось повторять дважды. Она вскочила и бросилась вслед за бомжом, сделав мне призывный жест. Я оглянулась на ментов и помчалась следом. Бомж, как настоящий джентльмен, пропустил нас вперед, спустился следом, осторожно прикрыл люк и напоследок, высунув в щель руку, подтянул на прежнее место коробку, которая маскировала путь нашего отхода. Мы спускались по металлическим ступенькам в темноту и неизвестность. Бомж полз следом, непрерывно бормоча: «И чё сегодня все как одна на этот склад тащутся? Сперва та девонька, теперь вот вы. Я ведь ей говорил, не ходи туда, дочка, там нехорошо, там эти привидения шастают. А только она меня разве послушала? Вообще она некультурная какая-то, на похмел бывшему передовику пожалела». Вот вы, женщины, другое дело. Вы ко мне с пониманием подошли.